тогда поддерживалось необходимое рекламное давление, и все, что Владимир Вольфович делал, он делал очень правильно. То есть мое мнение об этом человеке, что человек очень умный. А когда я узнал, что у него практически нет команды, которая придумывает эти приколы, что он все сам придумывает, я просто восхитился этим человеком. Ну, там, на мой взгляд, действительно очень интересно, если он человека лохом выставил. Ну и молодец. Но он же его выставил лохом, а не мерзавцем. Это не важно. Какой смысл голосовать за человека, который... Вот за него не голосовал. Почему его рабочие? Там и троллил. То есть первое впечатление о Жириновском у меня было такое, что у него по крайней мере три человека сидят и думают: один про гипнотическое оформление поведения и речи, другой про сценарий приколов, третий про общую стратегию компании. Когда выяснилось, что их нет. Ну ладненько, опять на кишку великому собаку малы. 15 минут до обеда. Есть ли у вас вопросы по поводу материала, который мы с вами успели пройти? Метафорическая коммуникация, конгруентность сообщения. Вот по поводу метафорической коммуникации, вот в том месте, где должен быть кризис. Может ли возникнуть такая ситуация, что этот кризис будет каким-то негативным внушением? Мы ведь следом за этим показываем, как кризис разрушается в рассказе. Поэтому он не является негативным внушением. Надо ли там как-то маркировать негативное внушение и процесс разрушения? Момент кризиса – это показ того, что текущее поведение или текущее состояние, текущий образ жизни, текущие действия приводят к нежелательному результату. То есть они неизбежно ведут к кризису. Такой вопрос: каким образом поддерживать вранье, вот не в смысле отрицания, а в смысле, вот когда я просто вот рассказываю откровенное вранье, большую историю, которая, ну, которая значительно отличается от вранье. Ну, как сейчас. То есть самому себе в роли рассказчика? Ну да, ну чтобы заметить. Во-первых, тщательно продумать легенду, что именно должно было якобы происходить. Не сочинять рассказ по ходу, не позволять себе переходить на экспромт. В этом случае мы ничего. Во-вторых, эту историю повторить про себя несколько раз. И в-третьих, рассказывая, искренне верить в то, что так оно все и было. И это в том числе детектор лжи позволяет обманывать. Детектор лжи обмануть еще проще. А там что? Надо напрячь пальцы ног. Этого никто не заметит. Но фон от этого напряжения будет такой, что показания станут нечитаемыми. Кнопку канцелярского ботинок опять же приличный. Сейчас это... Шура новый, с 25-м кадром, так что даже не поймешь, что тебе предъявляют. Так что главное попасть. Не дало, просто резко. Что? Вы рассказывали про лечение учебную метафору НРС. Там была пальма и как. Кризис, я перекрыл там. Кризис в том, что это дерево, это пальма или этот кактус считают себя очень одинокими. Есть люди, для которых метафорическая коммуникация свойственна по жизни. Обычно у них стоит диагноз шизофрения где-нибудь в амбулаторной карте. Я один раз, когда меня интересовала психология религиозных сект, очень плотно был знаком, работал с руководителем отдела по делам религии при краевой администрации. Очень интересная дама, которая изучала эти секты изнутри, то есть она их посещала все. А с Белым братством тогда же и путешествовала по стране. Увлекающийся человек. Какой диагноз? А, неважно. Она писала тогда диссертацию и попросила меня дать определение психическому здоровью. Ну, где я возьму определение психическому здоровью? Я и Блейхера процитировал. Психическое здоровье – это состояние, когда отсутствует обоснованный диагноз в истории болезни. Пожалуйста. Сергей Анатольевич, а правильно ли я понимаю, что для построения метафоры наиболее к этому приспособлены люди, которые обычно мыслят традуктивно? Как мыслят? Ну, индукция, дедукция, традукция. Я в трансфере уже. Ты из НЛП, ребята. Не знаю. Хорошая техническая образование. Я слов-то какие не знаю. Ну хорошо. Вот на данном этапе мне хотелось бы, чтобы вы остались с пониманием того, что адаптация англоязычных методик к российской действительности не сводится только к замене артиклей, определенных и неопределенных, английских, на русские артикли «бля» и «на». Что это более серьезная работа, то есть приходится примерять и на культуру, и на фонетику, и на структуру языка многие вещи. Кстати, а существует, наверное, аналогичная программа для английского языка, для оценки фонетики? Ну, когда Журавлев умотал в Штаты, считалось, что он именно для того и умотал, чтобы делать эти вещи для английского языка. Чем дело кончилось, не знаю. По последним отзывам он просто там жил. Фоносемантикой уже не занимался. Ну, врать не буду, за что купил и попадаю. Чем было хорошо? Хорошо. Давайте с вами сделаем одно мощное предположение, что сегодня четверг. Мы послушаем крутой метафор. И что это не просто четверг, а он еще и кончается. Кончается четверг, дождик мелок, и сквозь него едва-едва по косякам летающих тарелок. Под окна территории страны и девушки, бегущие с работы, промокший двор днем, промокший дом, немножечко похожий на меня. О, как легко и необыкновенно та женщина, что скромность свою несет в химчистку в сумке старенной, немножечко похожей на твою. Повисла богов сквозь дождик мелкий, глядит на двор в подзорную воду. Как же вверх летающей тарелки, среди стихий. Бог за правое спускающее нас. Помогшие слепые и глухие, такие и похожие нас. Счастливые слепые и глухие, такие и похожие. Есть такой афоризм: любовью как корью переболевают все. Я к этому афоризму придумал продолжение. И у некоторых остается стойкий иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Перерыв на обед. Через час я выйду. Надо настраиваться на хорошую вещь, 250, и довольно. Ну что, продолжаем? Да. Как обычно, вторая половина дня разная. У меня все еще галлюцинация, что собрались мы все равно. Ладно. И просто удобнее будет, не сбивая схему метафор, начать разбирать шаблон наведения транса через метафору. Значит, метафора, с которой мы сейчас работали, показала нам, что вовсе не обязательно рассказ должен идти от первого лица. Действительно, можно описывать чьи-то ситуации. И тогда вы здесь вообще ни при чем, то есть вашему клиенту, партнеру нечему сопротивляться. Вы ему лично, грубо говоря, ничего не предлагаете. Еще один простенький способ работы с метафорами – это работа с так называемыми кавычками. Закавыченное сообщение. То есть кто-то кому-то сказал в вашем рассказе, что вот делать надо так, так и так. Но вот в той метафоре, которую мы составили взять головой жизни, это было самое очевидное. Кто-то авторитетный сказал кому-то, что так делать стоит, а так делать не стоит. Причем для пущей важности, особенно в условиях личных деловых переговоров, вы можете закавычивать эти сообщения несколько раз, то есть применять двойные и тройные кавычки. Особенно если вам хочется выразить не отрицательное отношение к чему-то, что происходит, и вы не хотите, чтобы это отрицательное отношение связывалось с вашим мнением. Пример из политической жизни. Допустим, кандидата спрашивают, как он относится к действующей в регионе власти. И он, применяя технику тройных кавычек, говорит что-то вроде: «Перед тем, как прийти на встречу с вами, я побеседовал с рабочим вашего завода, он отдал производству больше 30 лет. Так вот он сказал мне, что позади завода, на заборе, есть надпись «Губернатор Иуда». Народ так думает, я затруднился был ответить на вопрос. С одной стороны, отношение высказано, с другой стороны, если аудитория не согласна с этим утверждением, вы его не делали. На заборе написано. Если аудитория согласна с вашим утверждением, вы это понимаете, эту мысль можно развить. Однако же, здесь нет формальных оснований для того, чтобы привлечь вас к ответственности. Даже если вы видите нацеленную на вас телекамеру, вы можете, закавычив сообщение, все равно передать то, что нужно, и в то же время избегнуть прямых судебных исков. Второй прием, который, кстати, позволяет это сделать, это передача информации через вопрос. Можно сказать так-то: наш конкурент, кандидат такой-то, был привлечен к уголовной ответственности в свое время за изнасилование несовершеннолетнего. Если мы в этом не уверены, или если этого никогда не было, мы и так получим, мало не покажется. Поэтому от имени какого-нибудь комитета за честные выборы, ну мы все за честные выборы, включая киднеппинг, заказные убийства, шантаж. Значит, выходит листовка с вопросами. Правда ли, что в таком-то году, едучи на такой-то машине, номерной знак такой-то, этот человек остановился в пригородной местности, да вот тут буквально, на 5-м километре, и изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, которая всего лишь навсего хотела попросить довезти ее куда-то. Правда ли это? А к кому вопрос? Это вопрос, который мы задаем конференции. Подтвердите или опровергните. Но он уже будет последний дурак, если он начнет либо опровергать, либо подтверждать. Но подтверждать он не будет по определению, а если он начнет опровергать, то скажут, наверное, и правда было. Цапануло. А что ему делать? Рассмеяться, игнорировать. Ведь эта вещь для того и запускается, чтобы его зацепить, выбить из равновесия, чтобы он ошибку начал делать. Одно из направлений работы штаба — это работа против личности, назовем. И политик, который идет на достаточно высокую должность, должен иметь просто железобетонные нервы. Либо мы предлагаем ему концепцию, можно я отвлекусь? Вот. Концепцию, которую предлагаем принять за основу и вести себя в соответствии с этой концепцией. Еще одна очень простенькая модель. Концепция состоит в том, что когда общаются ранее незнакомые люди, то есть когда человек впервые перед кем-то выступает, впервые встречается с избирателями, они же вовсе не друзья ему, они не знают его. Первое время они его просто рассматривают. Как одет? Симпатичный, не симпатичный, формируют какое-то мнение. Вот. А затем уже начинают слушать, как он говорит и, наконец, что он говорит. Ну так вот, концепция состоит в том, что встреча происходит, может происходить на трех уровнях личности. И первый уровень — это имидж личности. Он же рабочая версия. Вот вы думаете, что это я с вами разговариваю. Это разговаривает Горин с Мишкой. Тут надо четкое подразделение проводить. Я неоднократно получал эту обратную связь от знакомых ребят, что до тех пор, пока ты на семинаре, ты Горин с Мишкой. А вот с Серегой мы потом идем пиво. Что-то в этом духе. Это очень удобная позиция. Почему? Если вам что-то нравится в этом имидже, то я знаю, что сконструировал его верно. Если вам что-то не нравится в этом имидже, то не нравится в имидже, а не во мне. Я от него диссоциировал. Вы можете что-то поругать, но в отношении каких-то высказываний плеваться, но это же он говорит, а не я. Более того, было бы ошибкой при первой встрече раскрываться до второго уровня, уровня собственной личности. Я, кстати, не знаю, может быть, где-нибудь психология это придумана, я это просто сам придумал в реальной работе. Личность — это вы, ваше поведение, ваши ощущения для знакомых, для членов семьи. То, кем вы являетесь или кем вы себя считаете на самом деле. Вот ключевое слово — на самом деле. Являемся или считаем. А какая разница? То же самое. Обычно друзьями это так и формулируется. То есть вот на людях он или она такой-то или такая-то, а вообще-то на самом деле совершенно по-другому скажет. На этом уровне мы проводим большую часть своей жизни, когда отдыхаем. Мы не склонны раскрываться перед всеми коллегами, то есть только часть людей, которые становятся нашими приятелями, получают доступ на этот уровень. И это правильно. Базовая ошибка. Мы знакомимся и сразу начинаем раскрывать душу. В раскрытую душу уплюнуть-то легче. Зачем? Это во-первых. Во-вторых, вы предоставляете избыточную информацию о себе. Она не нужна человеку. Он уже приклеил на вас ярлычок, и 100 лет вы ему не уперлись, в общем. Он будет дальше смотреть. Переход ваш от имиджа к личности. Вы в какой-то из дней или месяцев знакомства позволите понять, кто вы на самом деле. Ну, можно это назвать еще и ролью, первый уровень. Роль и сам человек, который исполняет эту роль. Я помню, получил один раз очень интересную обратную связь. В последний день семинара одна девушка мне сказала: Сереж, ну почему для того, чтобы ловить кайф в твоих семинарах, надо сначала 3 дня плеваться? Ну, я теперь понимаю, что плеваться надо 4 дня. Третий уровень – это некоторый стержень личности. То есть наше поведение в экстремальных ситуациях. То, чего мы сами о себе не знаем или знаем не до конца. Мы не знаем, на что мы способны, попадим в такую ситуацию. Вот на этом уровне действуют терапевтические или меняющие метафоры, они действуют именно на стержень, поскольку предлагают нам фантастические ситуации. И есть еще один хитрый прием обработки метафоры. Оформить ее сразу, как ситуацию фантастическую, придуманную, никогда не существовавшую, или невозможную и недопустимую. Эта рамка, сие невозможно, позволяет вам очень успешно предложить пофантазировать вашей партнерше, допустим, в рамках пикапа, о некоторых разновидностях сексуального поведения. Но вы же сказали, что это невозможно. Ну все. Теперь пускай фантазирует. Значит, третий уровень – это то, чего мы не знаем сами о себе. Ну, как еще повезли, возможно. Мы можем с вами ограбить банк, насмотревшись американских боевиков? Да завтра, господи. Понаблюдали. Пограбить нашу херь. Разработали план, нарисовали планы отхода. Все, есть схемка хорошая. Подобрали исполнителей, то, что делаете. Из группы. Подобрали оборудование необходимое. Пошли да и ограбили. Будем ли мы это делать? Вот это вопрос к третьему уровню. Почему я эту концепцию в свое время придумал? Не столько ради своих клиентов от политики, сколько ради себя самого от психотерапии. То есть это довольно старая мысль. Вначале я работал в психотерапии как гипнотизер классического толка. Предельно директивный, со всеми этими пассами. И так далее. Давало какие-то свои результаты. Потом я понял, что директивный гипнотизер из меня такой же, как китаец. Вот. И перешел на более мягкие формы, то есть на обучение аутотренингу или на гетеротренинговые формы наведения гипнотических состояний. И эриксоновский гипноз для меня был великим открытием. То есть он мне дал то, чего мне не хватало. С одной стороны, потребность мягкого проведения сеансов, а с другой стороны, все-таки некоторые достаточно четкие внушения, инструкции, приказы. Это было то, от чего я обалдел в свое время. И я тогда заметил одну вещь, которая меня периодически вышибала из седла. Ну, во-первых, что я становлюсь чрезмерно эмпатичным, поэтому к концу дня совершенно разбит. Во-вторых, началась повальная влюбленность пациента. Повальная влюбленность. Установление рапорта, причем рапорта достаточно глубокого. приводило к тому, что пациенты сплошь и рядом говорили мне такую вот фразу: «Вы единственный мужчина, который меня понимает». Независимо от того, что я мог мысленно ковыряться в носу и думать о совершенно какой-нибудь другой женщине. Вот, о ее милых особенностях и так далее, и так далее. Мне надоело быть собой на этих сеансах. Я вот тут низкая самооценка изначально сыграла важную роль. Я сразу понял, что здесь что-то не то. Я всего лишь поменял методику и вдруг получил вот такое побочное следствие психотерапии – влюбленность. Зачем она мне в работе? Она скорее мешает, чем помогает. Но она присутствует. Что с ней делать? Я прекрасно понимал, что даже будучи молодым человеком, вовсе не являюсь Аленом с соответствующим Дилоном и Жан-Полем с соответствующим Бельмондом. Я это все вычисляю. Вот тогда я и решил, была первая мысль о том, что надо как-то диссоциироваться, надо создавать иллюзии симпатии, иллюзии чувствования, но не до такой степени, чтобы пациентки считали меня единственным мужчиной, способным их понять, поскольку мне это нафиг не нужно. Зачем мне женщина, у которой проблем больше, чем у меня? В дальнейшем, уже в работе с клиентами, эта концепция сформировалась вот такие три пласта. Если это объяснить клиенту, то он начинает понимать, что на самом деле ругают или хвалят вовсе не его, хотя похвалы он может принимать и в свой адрес, собственно. Но уж ругань непременно надо относить на свойства имени. И говорить надо: давайте еще подумаем, что можно изменить в вашей роли, исполняемой на встречах с избирателями, для того, чтобы они лучше реагировали. Ну, конечно, с некоторыми людьми это проходит легче. С людьми, которые изначально склонны к какому-то актерскому мастерству, может быть, занимались в институте в драмкружке, может быть, еще что-то. Они это на ходу ухватывают. С другими это достаточно сложно. Однако те, с которыми сложно, постепенно уходят в прошлое. На смену приходит новое поколение. В принципе, политики омолаживаются сейчас в среднем. Но чем моложе человек, тем меньше у него закоснелых убеждений. Вернемся к метафорам. Метафора для наведения транса. Что это? Элементарно просто. Проще некуда. Настолько просто, что скучно рассказывать. Это рассказ о том, как люди засыпают. Просто поют им колыбельную в прозе. Поскольку вы тоже человек и тоже знаете, как люди засыпают, разговаривать достаточно просто. Это тот самый подход, который мы избираем для детей. Берем какую-нибудь детскую книжечку снотворную и начинаем. Вот и птички спят, вот и рыбки спят, там, лисы спят по норочкам, утки спят по корочкам. Спят, поспят, всему миру спать велят. А разумеется, в реальной лечебной практике это будет не столь просто, не столь примитивно. Однако же вы начинаете рассказ даже не от первого лица. То есть вы говорите нечто вроде: любой человек, если он очень сильно устал днем, способен с легкостью, найдя всего лишь удобное место, расслабиться и уснуть. Причем это происходит в некоторой последовательности. Может быть, сначала закрываются глаза, или некоторое время они остаются открытыми. можно начать видеть сновидение, еще приоткрыть глаза, и только потом закрыть глаза, и понять, что вы видите сон. Заметили точку перехода? Сначала люди могут, а теперь вы видите сон. Голос поменялся. Голос поменялся. Сначала люди, потом просто мощно, потом когда? Да. От туризма к прямым инструкциям. Это можно делать очень развернуто, рассказать, что расслабляются мышцы тела у людей. Расписать, как именно они расслабляются, как сопровождаются ощущения тепла. Рассказать, что человек может сначала вздрогнуть для того, чтобы расслабиться. Для пробуждения можно? От вас. О, люди, пробуждаться. В нелечебном общении, не терапевтическом, то есть не в кабинете психотерапевта, подобного рода рассказы имеют сюжет рассказов о ситуациях, связанных с отдыхом, более мягкий вариант, с отпуском. Некоторые любят проводить отпуск где-нибудь на рыбалке, у водной поверхности. А у любого любителя рыбной ловли, ну, это если ваш партнер является любителем рыбной ловли, есть такое свойство встать очень рано. Прийти к этой самой воде, забросить удочку. Если это очень рано, то еще некоторое время, ну, подремать хочется. Хочется подремать. Над водной поверхностью возможен легкий туман. И этот туман постепенно очищает, заволакивает твое внимание. И я не хотел бы отвлекаться, поскольку, в общем-то, пришел с совершенно конкретным предложением, которое выбирает любой порядочный человек, хорошо знакомый с предметом. Да, так вот, делаем. Снова и снова, это шаржированное исполнение, такое исполнение, в котором очевидно. А мы это подкрепление шаржированное. Не шаржированное, я его повторяю тогда, когда в реальной жизни работаю. Нет, чтобы это было выделено. Вы понимаете, в рамках семинара мне очень трудно себя не шаржированно вести. Я привык проводить демонстрации. У меня есть определенный шаблон стереотипа. А поскольку я человек старый, да еще и больной, мне трудно отказаться от закоснелых стереотипов. Любой человек может отказаться. Любой человек может отказаться. И по мере того, как вы ходите, у вас появляется все больше и больше желания отказаться. Прежде чем отказать, заменить новую организацию. Если я правильно понял, вы действительно хотите, чтобы семинар был последним. Хорошо. Фотографии с последним. Поскольку в общероссийском молодежном политическом движении «Лебедь» я работал с разными районами, то есть представителями всех родов войск. Я отметил особую черту летчиков. Они никогда не говорят слово «последний», они всегда говорят «крайний». Ну что, по крайней и по два? Хорошо. Следующая разговорная техника наведение транса. Которая тоже ближе к лечебной практике, нежели к обыденной жизни. Это воспоминания о предыдущем наведении транса. В рамках официального наведения вы можете спросить, вас когда-нибудь уже успешно гипнотизировали? И если ответ «да», то вы получаете сразу же невербальную картинку погружения в транс. Вам остается только задавать наводящие вопросы, то есть давать наводящие инструкции. Чем хорош в этом плане русский язык? Да тем, что он не требует специальных вопросительных конструкций. Есть вопросительная интонация. А эта вопросительная интонация очень легко переходит в приказную. В 96 году, в ходе президентской кампании, я как-то смотрел съемки встреч одного из кандидатов. И на этих встречах звучала предварительно и по окончанию такая песенка с очень навязчивым припевом «Вы готовы идти со мной?». Он повторялся 3 раза, этот вот тезис. И, конечно, при первом повторе это вопрос, а при последующем утверждении. Однако это не очевидно. В подозрение, что это агитка, меня укрепило то, что кончилась кампания и кончилась песенка. Так редко бывает. Она была очень навязчивой. Что это за наводящие вопросы или наводящие инструкции? Вспомните, пожалуйста, позу, в которой вы находились, когда переходили в гипнотическое состояние. Свободно. Вспомните, что чувствовали ваши мышцы. Что это было? Расслабленность? Напряжение? Что чувствовало ваше тело? Легкость или тяжесть? Вспомните голос человека, который разговаривал с вами. Возможно, в голосе того человека и в моем голосе есть что-то общее. Вспомните, хотелось ли вам закрыть глаза. Насколько то состояние, в которое вы могли погрузиться легко и свободно, напоминало вам состояние сна или состояние дремы, или состояние глубокой сосредоточенности внутри себя. Вот, в принципе, с этого момента можно уже отдавать лечебные инструкции или меняющие. Ну, понятное дело, если вы получили ответ «нет», вербальный или невербальный, то вы применяете какие-то другие инструкции. Например, можно рассказать о том, как это бывает, если человек не знает. А, или можно рассказать, как это бывает. Следующая, более речевая стратегия, нежели поведенческая. Описание ситуаций, которые естественным образом погружают человека в транс. То есть ситуация ожидания, ситуации скуки. Здесь очень трудно сделать четкое разделение, потому что обстановка перед засыпанием это тоже провоцирующая. Ситуация долгого путешествия, то есть что-то взятое из универсального опыта. Дело в том, что если вы куда-то путешествуете, на поезде или в автобусе, в сущности не важно, но пусть будет поезд, то вы заходите в поезд и первым делом начинаете обедать. Ну так все представляют. Хотя можно и поменять. Так не все поступают. Это была шутка. Хотя на самом деле я серьезно совершенно говорю. Затем вы смотрите в окно, слушаете этот стук колес. Стук. Стук. Чувствуете покачивание ногой. Ну и что еще в поезде делать? Или немножко дрю. Или откровенно высыпают. Или смотрите в окно. Но видите одно и то же. И появляются какие-то мысли, очень далекие от этой ситуации, от этого конкретного окружения. Какие-то раздумья, которые касаются непосредственно вас, а не окружающего вас мира. Что-то, что позволяет вам сосредоточиться в появлении себя еще лучше. Что-то, наверное, важное для вас. Опять с этого момента можно начинать лечебные инструкции. Вот вам для начала три речевых стратегии наведения транса. Не сильно что? Возможно, к использованию, я не знаю, как научиться скандельству, просто, во-первых, вы наверняка знаете, что Москва просто красный город. Если я так начну говорить, то люди могут выйти и уйти. Понятно. Существуют, к счастью, другие шаблоны. Я хочу вас попросить сейчас отработать эти. Возьмите любой из полученных вами шаблонов и в паре с партнером пройдите их, предварительно получив заказ на какую-то инструкцию. Попробуйте внести ее в рассказ. Попробуйте метафоризировать все свое сообщение. Задание понятно? Десяти минут вполне достаточно. Вот так, как это же еще? тебе. Я человек. Нет, они скинули уже год. Так, а вот тут лежало две книги. Лежала одна книга с самого утра. Нет, а потом я платил еще одну. А, ну потом. Я такой брал книгу, вот если тяжело. Встал, да, где-то вот она лежала здесь, а сейчас не знаю. Почитать-то и дома можно. Я самогипноз хотел как отдельную тему. Ну, вообще, насколько это глубокий механизм достижения? То есть, насколько какие цели можно реализовать с помощью? Вот, я просто убеждаю, что это тема надо рассказать. Да, то есть, хотел... Потому что иллюзии самые разные люди сложились. Зачастую не всегда верны. Я не уверен, что это лучше. Что? Я не уверен, что я их буду разрушать. Ну, возможно, надо хотя бы в какую-то сторону прочитать. А теперь у нас как в индийском фильме, а теперь песня. Я просто использую тот факт, что вы реагируете на музыку как на привлечение внимания. Одновременно я вспомнил, что не ответил на заданный уже мне вопрос немножко подробнее о связи языка и морально-этических норм. Поскольку вопрос проходной, то можно на него сейчас ответить. Достаточно. Если вы обратили внимание, но здесь плохо слышно, я говорю, запись что-то плохая получилась. Человек очень интересно произносит вещи. Это одессит Леонид Вайсбейн. Мы его знаем как Леонида Утесова. Он произносит «счастье». В обыденной речи он меняет винительные и родительные падежи местами. Он очень вольно обращается с числительными и склонениями некоторых существительных. В частности, в одесском русском слова «куры», «раки» не имеют единственного числа. Даже если домохозяйка купила одну курицу, она будет говорить, что купила куры. Есть некоторые сложившиеся фонетические и синтаксические конструкции. Например, не ходить на базар, а сделать базар. Девочки, мы сегодня сделаем магазин. Это значит, что мы пойдем. Одесса – это на моей памяти единственный город, который не похож ни на какой другой. Я просто не так уж много городов видел, хотя не так уж и мало. Но сделал вывод. Если вы, допустим, побывали в Красноярске, то в Новосибирск, Иркутск, Томск можете не ездить. Вы увидите то же самое. Какая-то историческая часть с деревянными строениями, какие-то новостройки периода расцвета застоя и не более того. Если вы побывали в Челябинске, то в Оренбург можете даже не заезжать. То же самое. Или Екатеринбург, скажем. Стандартный уральский город. Опять-таки Киев и Харьков, за исключением памятников культуры, равносильны Полтаве и Донецку, например. Ну, Донецк немножко отличается промышленностью, а в принципе люди те же, строения те же. И вот на этом фоне Одесса, как я однажды оговорился, здесь у вас на юге России, оказывается совершенно уникальным городом. С одной стороны, городом преимущественно русскоязычным, городом, где самым популярным названием фирм, банков, магазинов является Порто-Франко. Свободный город. Я не знаю, насколько эти особенности языка определяют особенности характера. Я просто знаю, что у одесситов характер совершенно не похож на характер среднего жителя нынешней Украины. Это очень мобильный характер. Даже киевляне, приезжая в Одессу, говорят, что у нас в Киеве все какие-то замороженные. А с другой стороны, вот эта южная лень, то есть опоздать на переговоры на час считается нормальным. Ну, в пределах вежливости. Поэтому свидания назначаются где-нибудь в кабаках, в кафе, под открытым небом. Ну, посидите, подождете, подумаешь, поедите, выпьете. Делов-то куча. Средний одессит – это человек, который очень ревностно относится к сохранению культурного наследия и очень жалеет о том, что носители реальной одесской культуры уже выехали на историческую родину. Им это жалко. В Одессе на Привозе, самый крупный рынок города, можно увидеть такую сценку. Стоят два человека и торгуются, а вокруг толпа стоит и слушает. Как это происходит? Потому что это что-то невероятное. То есть на мой российский взгляд, это какое-то шоу, предназначенное для большой публики. Это надо записывать, это надо снимать, это надо показывать, как кинокомедию какую-то. Это шоу у вас креветки? Что стоит эта мелочь? Называется, что это стоит? Подождите, это креветки или это воши? Они могут стоить только столько же. Столько-то называется цифра в два раза ниже, названная продавцом. Продавец говорит, и что, они от этого станут крупнее? Нет, возражает потенциальный покупатель, зато они будут дешевле стоить. Когда я был в один из первых своих приездов в Одессе, с нами была девочка из Прибалтики, тоже тренер по телесным техникам. Мне было интересно на нее посмотреть в трамвае. То есть у нее как-то вот глаза округлялись, округлялись, округлялись. Она как-то вся сжималась. И говорит, что у нее было впечатление, что в этом трамвае все люди знакомы между собой и едут вместе с какой-то одной большой пьянкой. Хотя они, конечно, не были знакомы между собой, но такая манера. Особенности языка. Принято обращение к незнакомому человеку оформлять в третьем лице. Ну, вот, допустим, в трамвае человеку наступили на ногу. Российская реакция, смотри, куда прешь, или еще что-то в этом духе. Там это оформляется примерно так. Нет, вы посмотрите на него. Он встал мне на ногу и думает, что мне удобно. Обращение к другим людям. Это культурально обусловлено, поскольку основой жизни одессита начала века, прошлого века, был одесский дворик. Это отдельная коммуна. Никто не мог жениться против воли дворика. Женился только в том случае, если дворику нравилась невеста. То есть какая-то большая коммунальная квартира. Когда старые одесситы стали расселяться по новостройкам, по этим многоэтажкам, им очень не хватало общения. И одна из моих знакомых, более молодых жителей Одессы, рассказывала про свою соседку до отъезда ее в Израиль, которая постоянно вела себя следующим образом. Она выходила из своей квартиры, стучалась в их квартиру, независимо от времени дня или каких-то еще соображений. Ожидала, когда кто-то появится, и говорила, нет, ну посмотрите на этого идиота. Потом разворачивалась и шла к себе. А идиотов было всего два, это собака и зять. Она обязательно говорила, что она куда-то собирается уходить. Колотилась в дверь. Вот это какая-то привычка к коллективной жизни. Снова, я не знаю, как это влияет на характер, как здесь язык влияет на характер, но я не могу не сопоставить особенности языка и особенности характера одессита. Я вам поставлю одну одесскую песенку, в которой особенности языка достаточно хорошо проиллюстрированы. Ну, кроме подмены падежей, еще и подмена совершенной и несовершенной форм глагола. В одесской песне обязательно одна строчка должна быть исполнена на идиш, но вот это условие здесь не выполняется, тут всего лишь фраза вставлена. Вот. Попробуйте со своих позиций подумать, как все-таки структура языка влияет на характер носителя этого языка. большой испорченный кусочек. Ты лавочку закрой. Девица народная — это чудо. Ведь берутся дети, но откуда? Видно, хай с того света продолжает делать это. Хай, шумас, лавочку закрой. А теперь я хочу предложить вам те шаблоны, которые более подходят для деловой жизни. Сеять разумно, вот и лично. Ясно. Бесконечно далеки они от народа, этим гордятся. Значит, это в первую очередь разрыв шаблонов, конечно. Ну, так называется эта техника, разрыв шаблонов. Где-то здесь, в Москве, родилась поговорочка: порвешь шаблон, падла, заплатишь как за новый. О каких шаблонах идет речь? Имеется в виду, я об этом уже неоднократно говорил, что мы думаем по шаблону, в основе мышления лежит стереотип. Значит, существуют шаблоны мыслительные, которые требуют от нас сказать: нет, мы не знаем «Тем ночи», или «тем больше нравимся мы ей» вместо «тем легче». Разрыв мыслительных шаблонов обычно не используется в практике деловой и совершенно напрасно. Разрыв мыслительных шаблонов в обыденной жизни более свойственен анекдотам. Ну, что-нибудь вроде «сколько волка не корми, у слона все равно больше». То есть эту вещь используют для создания каких-то юмористических контекстов. Это вовсе не значит, что мыслительные шаблоны нельзя рвать в деловых целях. А вторая группа – это поведенческие шаблоны. Походка – это поведенческий шаблон. Мы ведь не думаем о том, как переставлять ноги, как переносить центр тяжести тела. Ведь ходьба – это ряд последовательных падений вперед, которые не заканчиваются, потому что нога подставляется в подходящий момент. Когда-то в своей жизни человек обучается шаблону осознанно. То есть в детстве вы все это проходили. Сначала удобнее ползать, и некоторые люди ползают с потрясающей совершенно быстротой, и так исследуют внешний мир. Но вот рано или поздно природа берет свое, и они начинают подниматься на ноги. Сначала этот подъем на ноги требует какой-то опоры, стенки, стула. Но стоит человеку один раз принять вертикальное положение, он понимает, что его взгляд на мир меняется. Он видит уже не дно табуретки, а верх табуретки. Всего лишь взявшись за нее и приняв вертикальное положение. И вот тогда он прекрасно понимает, что ходьба – это ряд падений вперед. Надо вовремя подставить ногу. Вовремя. Это требует огромной сосредоточенности. И все-таки человек обучается, и повторив большое количество раз какой-то шаблон, делает его автоматическим движением. Став взрослыми, мы держим в уме пункт назначения, то, куда мы идем, но немало не задумываемся о своей походке, если, допустим, не сломана нога, или на улице нет гололеда, или каких-то еще экстремальных условий. Мы просто идем и не думаем о том, что это шаблон. Равным образом мы не думаем о том, как встать с кресла со стула. У нас осознаются только два состояния. Я сижу и я стою. Хотя это тоже шаблон. Напряжение и расслабление каких-то мышц для того, чтобы принять вертикальное положение. Так вот, разрыв шаблонов – это техника быстрого действия. Она не дает клинических трансов практически. Или лучше я скажу по-другому. Я не хотел бы, чтобы вы ее воспринимали как технику официального наведения глубокого транса. Давайте лучше обозначим состояние, в котором оказывается человек с разорванным шаблоном, как состояние замешательства. Вы можете навести глубокий транс через разрыв шаблона? Можете. Но если изначально подходить к разрыву шаблона как к задаче более легкой, вызвать замешательство у партнера, легче начинать это делать. Замешательство относится к одному из естественных состояний повышенной внушаемости. Ну, коли я уже второе состояние называю, давайте перечислим все состояния повышенной внушаемости, естественной повышенной внушаемости. Это, безусловно, состояние перед засыпанием. Состояние сразу после пробуждения. Используется в семейной жизни для того, чтобы ваш спутник жизни или половой партнер имел определенное внушение. Возрастная рефлексия. Что возрастная рефлексия? Когда человек вспоминает, ну, я бы не стал так определенно относить. Да, но возрастная регрессия — это отдельная техника. Состояние паники, оргазм, состояние растерянности, замешательства. В состоянии замешательства человек очень уязвим к внятным внушениям, простым инструкциям. Это состояние, эта техника имеет свое применение в клинике, безусловно. О чем я расскажу, как только клиник появится. Маша, спрятни ему еще раз. Давай поедем. Используемся. Как раз. Множится. Однако же, для деловой жизни, это очень благодарный инструмент. В деловой жизни он получил несколько алгоритмизированных форм, самая распространенная из которых является форма «да-кстати». Значит, ваш партнер встает с кресла, со стула, И мы уже знаем, что у него есть только два состояния. Либо он сидит, либо он стоит. У этого шаблона нет середины. И вдруг вы эту середину организуете. Посреди его движения, когда он этот буквой ЗЮ расположен, вы говорите ему «стоп, да кстати», после чего отдаете необходимую вам инструкцию. Либо подтверждая результат, либо давая обращенную инструкцию, либо маскируя ее, если вам того хочется, любым способом. Ну, для деловой жизни неопределенная, приятная, конструктивная инструкция может выглядеть так. Мы лучшие в этой области. Или просто мы лучшие. Или я хочу, чтобы вы поняли, что мы лучшие. Или я хочу вас попросить понять, что мы лучшие. Или я хочу вас попросить понять, что эти условия самые выгодные. Или я хочу вас увидеть еще раз. Или я хочу, чтобы мы встретились еще раз. Второй удобный момент для этого внушения – это момент, когда человек собирается выходить за дверь, и он делает шаг. Но он не упадет, поскольку он держится за дверную ручку. Он открыл дверь и начал делать шаг. В это самое время, когда у него одна нога поднята, а он держится за ручку, снова скажите ему «да, кстати» или «стоп, да, кстати». И тут же проговорите свою внятную инструкцию, то, ради чего вы все затевали. А проще всего прошу остаться. И это тоже. Евгений Анатольевич, да. А можно ли расценивать замешательство как одно из состояний измененного сознания? Безусловно. Как частный случай, да? Состояние уязвимости к внушению. Ну почему нам не назвать его измененным состоянием сознания? Другое дело, что эта техника требует предварительной подготовки, инструкции. Вы должны четко понимать, что вы хотите сказать и что, какая реакция ожидается на вашу фразу. Что вы хотите? Сформировать отношение к себе, отношение к фирме, отношение к проекту, отношение к возможным сделкам, покупке. Что вы хотите? Если вы хотите, чтобы человек что-то купил, ну, то вы и говорите, люди могут покупать какие-то вещи. Да, кстати, в нашем зале можно посмотреть. Разрыв шаблонов тоже имеет два применения. Во-первых, побуждающее действие применения, то есть отдача инструкции. И во-вторых, диагностическое значение. Как диагностический инструмент разрыв шаблонов успешно использовался таким кинематографическим персонажем, как сыщик Коломбо. Заметьте, как он заканчивает разговор. Он постоянно возвращается. Вот уже вышел, человек вздохнул с облегчением, он возвращается и еще что-то говорит. Почему я называю это диагностическим инструментом? Чего он в сущности добивается, вызывая у человека замешательство? Он добивается очень простой невербальной и вербальной реакции. Если подозреваемый действительно был на месте преступления, он расскажет больше, чем если он там в действительности не был. Он начнет отвечать на те вопросы, на которые не должен был бы отвечать. Ну или как говорит моя жена, вот в этом месте ты должен был возмутиться, а ты испугался. И таким способом он получает информацию. Никто не мешает вам поступать точно так же. Лечебное применение разрыва шаблона. Снова, у вас нет цели наводить глубокий транс. Можно, разумеется, просто от себя рассказать, как это применяется в лечебной практике, но, к счастью, у меня есть очень квалифицированный пациент. Тогда он исполнял роль моего ангела-хранителя на земле. Вот. Он и сейчас это уже исполняет. Андрей Кёник. Один раз Андрей Кёник на одном из семинаров обратился ко мне со своей проблемой. той мере, в какой возможно об этом рассказать, пожалуйста, передай позицию пациента. Квалифицированного пациента. Ну, сюда. Стул тут тоже есть. Кроме пациента я так давно не был. В этом месте ты тоже? Да. Сейчас вы меня засмеете, я забуду про что сказать. Значит, был это в те славные темные 99-й год. Мрачное лето 99-го, да? Когда мы делали лагерь летом. И пригласили, в числе прочего, туда Сергея Анатольевича, чтобы он сделал там недельный семинар по рексионовскому гипнозу. Значит, в то время, ну пусть это будет, в общем, эту историю просто я иногда рассказывал, я думаю, может, здесь кто-то, кто ее слышал уже. В то время у меня так, была такая довольно ощутимая проблема, были бородавки на руках. Ну, я думаю, что все мы, что называется, через это проходим, больше или меньше. Спокойно. Ну, надо, чтобы ему было чем заниматься. Всем. Вот. Так вот, и я подхожу, говорю: Сереж, а так, что называется, по старой памяти, по новой дружбе, помоги. Вот. Все равно семинар ведешь, все равно демонстрировать будешь, делать, пожалуйста. Он говорит: ну, не вопрос. А, причем я подошел к нему, он приехал к нам, еще даже не начал семинар, я уже подошел. Он говорит: не вопрос. Значит, первый день я, дней этих, кажется, ну, 7, наверное, да? Ну, что или 6, да, около того. Недели вот, значит, 6 дней. А? Недели 6 дней. Ну, да, там был выходной на море. Есть на море, понятно? Выходной. А. Да, да. Вот. Ну, у нас было, не знаю, как у остальных. Так вот, значит, и он говорит: да, не вопрос, все сделаем. Значит, я пришел на первый день, как порядочный. Дело происходило в беседке, открытое пространство, сидим, с моря ветерок дует, всем хорошо. Вот, Сергей Анатольевич что-то вещает, я сижу рядышком, поближе, как только вызовет, чтобы сразу броситься. Вот, так прошел день. В конце дня я решил, что неудобно подходить к мэтру, наверное, у него какие-то свои соображения. Вот, когда закончился второй день, мое, так сказать, нетерпение пересилило неудобство, я подошел и сказал: а, собственно, так, я надеюсь, ты помнишь, да, действительно, вот как бы я обращался, подходил, помнишь, я Андрей, да, меня зовут это. Вот. Он говорит: да-да-да, говорит, помню, конечно, как же, кто же не знает Андрея, да, вот, конечно, помню, а, говорит, ты с этим, борода, да, конечно, говорит, помню, да, все сделаем, да не переживай, завтра сделаем. Ну, я радостный, счастливый, вот. А, это был первый человек, который заставил меня с начала до конца сидеть на семинаре. Так вот, на третий день я, честно, как порядочный, от начала и до конца сидел, отслушал весь день. В легких таких вот просто непонятных и недоуменках подхожу к нему в конце дня, он говорит: все, завтра будет. Я говорю: ну хорошо, хоть помню, без вздрагивания реагирую. Значит, на четвертый день я уже знал примерно, как все будет происходить. Да? Но к концу четвертого дня, в общем, как бы я обреченно посмотрел на него, он мне обреченно кивнул, и мы разошлись. Значит, в общем, так проходило. Я помню, что вот как-то кульминация наступила в последний день. Я потерял всякую. Я пришел на семинар по инерции, потому что, понимаете, если вы туда пришли уже раз пять, на шестой раз вы приходите туда автоматически. Вот, значит, мне просто было интересно, чем закончится дело. Сергей Анатольевич начал рассказывать про там красивую тему, которую, я надеюсь, здесь получит свое отражение еще, эта тема всяких разных созданий разных ритуалов красивых. Вот. Значит, и в числе прочего он рассказывал про то, как одни конструируются, другие. И вот, значит, он говорит: вот, собственно, у нас есть тут очень благодатная почва такая вот, да, вот примерно как сейчас сказал, вот сказал тогда. Вот, типа вот есть у нас такой товарищ, который изготовился быть, так сказать, клиентом и готов попробовать на себе такой вот очень мощный ритуал. Там, вот. Ну, позвал меня, я подсел рядом. Вот прикольно, же сидишь рядом с человеком, с которым, так сказать, вот, да, вот, на море карифанились, там вроде все хорошо, интересно, как у меня сейчас будет лечить, наверное, загипнотизирует, наверное, в осадок где-нибудь готовы буду выпить. Вот. А внезапно он обращает на меня тяжелый взгляд, такой. И говорит: что у тебя? Я думаю: господи, может, что-нибудь тоже сделал? Потому что, ну, сидит 20 человек, а тоже вдруг непонятно совершенно. Что у тебя? Я говорю, всех наступил. Продавки. Ну он говорит, покажи. Я думаю, что не видел, что никогда. Вот, протягиваю ему руку. А то их много было. Он говорит, какая? Я говорю, вот, вот, вот. И вот. Он говорит, что все? Я говорю, да. Он так взял руку, присмотрелся, говорит, значит так, запоминай. Бородавки бывают двух видов. Краснодавки и синедавки. Вы не дослушали, в первый план. Потом он смотрит на меня таким тяжелым взглядом и говорит, это краснодавки, я знаю. Это тоже еще фраза не до конца, потому что после этого он добавляет, я врач, психиатр. А все дальнейшее я помню смутно. Вот. Потому что дальше была какая-то очень сложная инструкция, связанная с тем, что мне между пальцев засовывали какие-то палочки-вонялочки. Их поджигали. Вот. Потом на них чего-то шептали. Потом, значит, они тлели до того момента, как должен был остаться ровно сантиметр до ладошки, после чего их надо было задуть и срочно посмотреть на него. Вот. А я как идиот сижу. Они тлеют. Вот. Группа как идиоты смотрит на меня. Сергей Анатольевич смотрит на группу этих идиотов. Взаимодействуют старательно друг с другом. Вот, и все уставились на палочки, когда они дотлели. И вот они дотлели. И, значит, я скорее задувать, давай, конечно, гасить, сворачивай с ним, все. Вот. А теперь, говорит он, ну я теперь не воспроизведу это дословно, но что-то вроде, а теперь тебе надо найти укромное место, где тебя никто не видит, ни одна живая душа, и вот в этом самом месте закопать эти палочки на глубине 30 сантиметров, а после этого повернуться, ну, в общем, что-то там три раза вокруг себя, что ли, и если ты сделаешь это, ни одна живая душа тебя не увидит, то на третьей луне твои бородавки пройдут. Вот, нет, как бы, вот дальше все очень интересно, потому что вот здесь вот все раздваивается, потому что этой вот одной стороной головы я все понимаю, да? Что, причем однажды, что называется, Сергей Анатольевич не выдержал, однажды он просто прыгнул в кулак, потому что комизм этого пробивал все. Но это была только одна сторона, я только вот одной стороной это понимаю. Другой стороной, да, вот, я на самом деле беру ноги в руки, это Черноморское побережье, да, и какой-то старый пионерский лагерь. Вот, я метнулся, ищу, где бы найти такое укромное местечко, где меня никто не видел. К ужасу, к ужасу. Прямо на территории пионерского лагеря стоит, как это, пограничная вышка. И оттуда эти твари все время смотрят. Вот я, значит, в попытке найти такое место, где меня не было видно из вышки, и отовсюду, в общем, короче, оббегал пол лагеря, нашел такое укромное местечко, оглянулся, никого нет, значит, прикопал эти штучки. И вот этой головой я понимаю, что здесь что-то не так, да? А вот это вот все нормально, да. Вот. И прикопал эти штучки, оглянулся по сторонам, смотрю, какой-то дядька идет. После чего я бросаюсь обратно, прибегаю, говорю, все. Он на меня смотрит, говорит, точно? Он говорит, значит, на третьем луне пройдут. Я знаю, я врач. Вот после этого я сел, и у меня такой-то вот медленно так вот начал стекать мандраж. Да, у меня вот эти две половинки начали воссоединение. Вот, да, я начинаю понимать весь комизм ситуации, так сказать, уважаемого Анатольевича прорвало в этот момент, начал обжать, как нормально. Вся аудитория давно была уже в лёжку, просто все валялись. Да, один я, так сказать. Медленно до меня доходил комизм ситуации. Самый большой комизм ситуации наступил где-то через месяц, потому что я не знаю, что такое третья луна, но они пропали. Ну, какая-то там третья полнолуние, да, в общем, не знаю, что он. Я на самом деле помню, видимо, он в этом больше разбирался, чем я, наверное, какую-то книжку читал. Вот, раз так компетентно сказал. То есть, на самом деле, для меня было большим удивлением, что, тем не менее, вот эта вот штука, которая, вот, казалось бы, вот, обладала полным набором просто категоричного идиотизма, она сработала, и руки чистые, все пропало, действительно. Причем это произошло, что называется, в указанные сроки, с точностью, там, ну, плюс-минус, может быть, 2-3-4 дня. Вот. Я, собственно, рассказал историю, вот как я ее сейчас вспоминаю. Я уж не знаю, того ли ты хотела, или другого. Вот, ну вот, что называется, все, что смогла. Да, все, все, да, я А, нет, подождите, я сейчас я вспомню, а сейчас вам еще одну историю расскажу. Говорю, подхожу к нему во второй день семинара, говорю, Серега, а что делать, если бородавки появляются опять? Он говорит, а ты купи ляпицный карандаш. Я говорю, в смысле, это лучше, чем гипноз действует? Он говорит, конечно. Я говорю, ты знаешь, Серег, я в свое время, вот когда у меня они были, я своим карандашом пользовался, мне не помогает. Он говорит, а ты купи волшебный ляписный карандаш. Я начинаю догонять. И поворачиваюсь к нему и на полном серьезе спрашиваю, какой? А где можно купить волшебный ляписный карандаш? И что-то знакомое видится мне в выражении выражения. И в этот момент меня пробило быстрее. Да? Я догнал, в чем юмор, да. Но тем не менее разрыв шаблона получил по полной программе. Как много лет уже был, я не говорю. Да, вот это чтобы. Ну я напомню, в любой из трех аптек. Так, я все поняла. Как вы понимаете, Андрея я попросил рассказать об этом не только для того, чтобы похихикали, а для того, чтобы немножко структурировать шаблон. Значит, первый момент терапевтического вмешательства – это создание ситуации ожидания. Была бы безусловная ошибка работать с мастером, тренером НЛП. В тот же день, как он об этом попросил. Он ждал, что у вас действует. Он ждал, что я что-то буду делать. И значит, надо было заставить его подождать. Надо, чтобы клиент сам захотел избавиться от проблемы. Судя по полученной сегодня обратной связи, именно этого и удалось добиться. То есть последний момент вмешательства был достаточно неожиданным. Ситуация ожидания предельно накалена. Я же не обозначал, когда я начну работать и в каком жанре. Ритуал был сочинен, безусловно, заранее. Это не было экспромтом. Это было хорошо продумано. Вся инструкция, которая получена была. Ну, по крайней мере, несколько дней я занимался тем, что периодически вспоминал про нужный ритуал и как-то старался его усовершенствовать. Мне понятно было, что с официальным наведением транса ничего не прокатит, что разрыв шаблонов – это самое подходящее. Вспомнил своих знакомых шизофреников, включил творческую часть личности, напридумывал неологизмов. То есть это было подготовленное вмешательство, тщательно обдуманное вмешательство. Ну а вторая история, это, конечно, уже экспромт чистой воды. Почему не бюрократия? Почему не бюрократия? Официальное наведение. Ну, мне так показалось. Скажите, пожалуйста, обязательным условием, что человек верит в то, что это поможет? Обязательным условием является формирование вот этой веры. Чем больше человек ожидает вмешательства, тем больше он начинает верить в то, что вмешательство поможет. А если он в это не верит, то... Без веры в возможность вмешательства с работой мало вообще, конечно, без веры подходит. То есть нужно создать контекст. Здесь есть и второй момент, скрытный. Ожидание создается еще и для того, чтобы повысить авторитет собственной личности. Ибо у мастера никогда нет времени. Поэтому откликаться на просьбу сразу же, безусловная ошибка. Еще раз, бесполезно назначать таблетку, пока она не стала волшебной, пока она не засветилась. Это можно делать на всякий случай. Может быть, иногда не понимая, что именно ты сам делаешь. А можно тщательно прорабатывать, разрабатывать. Ну, в деловой жизни я, конечно, предпочел бы, чтобы вы заранее обдумывали, как это сделать, как оказаться динамичнее, чем партнер в динамичной в целом Москве. В городе, где очень хорошо работать, но совершенно невозможно жить. Ну, у меня просто такое отношение, я ни разу здоровым из Москвы не уезжал. Все время. Вы абсолютно правы, с этим спорим, И все эти здешние напряги, стрессы. Москвичи и жители, в принципе, больших городов, больше миллиона, больше 3 миллионов, имеют некоторый благоприобретенный в течение детства и отрочества иммунитет к этим вот внезапным, неожиданным вмешательствам. Поэтому вам придется постоянно быть более творческим человеком, поскольку вы знаете, с кем вы имеете дело. Ваш партнер тоже москвич, или ваш партнер периферийный представитель какой-то фирмы. Я знал одного директора завода, это относится к совсем еще юным годам, моим как консультанта. У меня же техническое изобретение, самое смешное. Директор хлебозавода. Он этот разрыв шаблонов на уровне речи применял постоянно в разговоре с рабочими. Не только рабочими, но и, я подозреваю, вообще всеми людьми. То есть вошедший в кабинет уборщица, он мог неожиданно сказать: «Ой, ты моя красавица». Хорошо. Наше с ним знакомство тоже интересно протекало. Ну, он пригласил нас двоих, моего начальника и меня заодно, меня вообще не проконсультировать кое-что по психологии производства. То есть было там несколько конкретных проблем, я уже не помню, как они стояли все. Но во время знакомства с ним я понял, что человек расшатывает мою систему убеждений, готовится что-то внушать, что-то приказывать определенно. То есть это выглядело примерно следующим образом. Ага, ага, ага, вот до сюда мы обсуждаем деловую часть, и вдруг жену-то любишь? Чего, чего? Чью вопрос ответ? Какое его собачье дело и так далее. Человек солидный, серьезный, смотрит серьезно. Потом опять разговор. И вдруг, а у тебя ботинки сзади почищены? Знаешь, ботинки надо чистить не только спереди, но и сзади тоже. Знаешь, конечно. Опять разговариваю. Слушай, говорю, ты еврей? Говорю, нет. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин, так сказать. Ну так уж получилось. В сибирской деревне родился. Да я, говорит, просто так спросил. Дело в том, что я еврей. Тоже ничего похожего. Опять разговор. А ты знаешь, почему я тебя спросил про национальность? Понятно, не имею. А мне это позволяет получать информацию о людях. Ты отреагировал не так, как должен был. И вот в таком ритме движется беседа. Но тут, конечно, явно выражены вертикали отношений, то есть он начальник, я подчиненный, и я ограничен в ответных реакциях. Я думаю, что это учитывалось тоже. То есть я был свидетелем того, как он разговаривал тогда с тогдашним первым секретарем горкома, допустим. Была совершенно другая манера речи. Тем не менее, и там он ухитрялся на уровне каких-то деталей стараться ломать шаблон мышления. Для того, чтобы добиться своей цели, принятия того решения, которое ему кажется правильным. А как он это делал? Вот сам инструктор, да? Я только что рассказал, как он это делал. Нет, а что было после фразы? Он все время мотивировал меня работать, он все время обозначал свою задачу как очень важную. Дело в том, что я был очень загружен по основной работе и не мог посвящать свой рабочий день, естественно, положение на его производстве. Да. 100 лет мне это было и не нужно. Ну, просто интересно, новую задачу какую-то подбросили, обозначили. Задачка была простая. Тогда на хлебозаводе были такие печки, крутящиеся. Ну, в смысле, печка не крутящаяся, а крутился конвейер с этими формами для буханок. И очень много брака было из-за того, что человек либо стоял рядом с печкой, и тогда ему было жарко, но он прекрасно контролировал все булки, и как только он видел, что булка в нормальном состоянии, он брал ее, ну, там, теплозащитные рукавицы, вынимал, и надо было наполнить новым тестом. Вот. И долго так человек выдерживать не мог вблизи от печки. Он иногда отходил, садился где-то там на диванчик, подальше, где попрохладнее, поближе к двери. И мог пропустить несколько буханок, уже подошедших, а на следующем круге они становились угольком. Либо ему надо было подготовить свой отдых, вытащив много места для недозрелых, недопеченных буханок. Вот это была основа брака. Значит, трудность была еще и в том, что стоило ему сесть подальше на диван, на холодке, ему уже не хотелось вставать и опять идти к этой печке. Ну, там было очень простое решение. Я ему предложил изготовить сиденье, которое не будет стоять слишком далеко, оно должно быть прикреплено не к полу, по-моему, а к стене, там колонна какая-то была. Сиденье, на котором сидеть нельзя, а можно только прислониться в таком полусидячем положении. Человек действительно отдыхал от этой жары, и в то же время он продолжал следить. А встать с этого сиденья ему было гораздо легче, чем на диван. И процент брака у него действительно уменьшился. Такая просто техническая задача, даже не психологическая. Разрыв шаблонов имеет массу применений в обыденной жизни. Ну, как то. Насколько я помню, это не кто-то из гипнотизеров, а кто-то из современных колдунов описывал ситуацию. Как он уходил от группы агрессивно настроенных людей. То есть, то ли зажег зажигалку и вложил кому-то в руку и сказал: смотрите, все смотрите на это пламя. После чего ушел. Это прекрасный пример разрыва шаблона. Да, действительно, они стояли и смотрели на этот план. Ну, есть некоторые общие закономерности. То есть в любом обществе, где дефицит не слишком выражен, человек не встанет в очередь, в которой больше 7 человек. Если о дефиците вообще речи нет, сплошное изобилие, то даже в очередь из 2 человек вставать уже не будет. Опять-таки, если вы находитесь на расстоянии 10-15 метров после вот такого разговора, смотрите все на этот огонь, то за вами уже не погонится. Ну, лень просто, слушай. Иногда этот разрыв шаблона применяли люди, которые вначале обучались классическим техникам гипноза. То есть тогда они внезапно начинали кому-то из группы проводить внушение. Очень быстро, очень жестким, напряженным голосом. Вот пристальный взгляд, я не знаю, как его Андрей изобразил, мне не видно было. Сильный пристальный взгляд, демонстрирующий авторитет личности, то, что мы с вами отрабатывали в этом мире. И идут просто целое внушение из классического гипноза. Так, руки деревенеют, все тело деревенеют, ноги деревенеют. Падаешь, падаешь, назад падаешь. Независимо от того, падает он или нет, он цепенеет. И это позволяет вам отойти хотя бы на 10-15 метров. Не убежать, отойти. Все, на этом ситуация разрешается. Сеанс общения закончен. Тут ведь еще идет второй класс. То есть вас пригласили на роль жертвы. Ну, понятно, попросили закурить достаточно агрессивным тоном. Что еще? От вас требуется вежливый ответ. Да, я хочу, чтобы мне набили морду. Я все время никак не мог понять, каким образом я ухитряюсь бродить по ночному Ханску. Вот, был там в моей молодости такой эпизод, когда я общался часа в два ночи. И удивлялся, сколько народу на улице. И это самое, хожу ни разу не побитый практически, хотя в самом разном состоянии ходил. Однажды до меня дошло, так ведь навстречу мне идут люди, которые понятия не имеют, что у меня на уме и что у меня в кармане. Если я начну агрессивно приближаться к группе, то они тоже не понимают. То есть, если его цель в том, чтобы ему набили морду, то почему мы должны совершенно бесплатно это делать? Но это его проблема. Еще где-нибудь поищи. Че докопался? Идеация в эту складывалась. Настроение типа нет. Мало ли что. Ну, иногда приходится прибегать к более жестким внушениям. То есть, да, группа большая. Значит, слушай, мужик. Конечно, могут все навалиться. Но тебе горло перегрызть успею. Дал быстро дяденька закурить. Быстро. Ну, после этого обычно тебе дают закурить. Потому что тебе хорошо дают. Еще тщательно прикуриваешь и уходишь дальше. Для этого, конечно, лучше иметь подходящую форму. То есть здесь я с Филом вполне согласен. Однако взгляд лучше отрепетировать и мужчинам, и женщинам. То есть взгляд должен однозначно передавать информацию. Я сильнее тебя, я агрессивнее тебя. Если надо, я тебя просто загрызу. Доползу, но зубами в горло вопью. Разрыв шаблонов описывается, в частности, в курсе защиты потенциальных жертв насилия. Для обучения потенциальных жертв насилия защиты. То есть дамам рекомендуется в тех случаях, когда в каком-нибудь темном уголке кто-то вдруг неожиданно хватает за разные интимные места и начинает раздевать, не пытаться сопротивляться, а повернуться к этому человеку и тоже начать его раздевать. Он обидится и убежит. Вам навязывают определенную роль. Вы должны сопротивляться, кричать. Ему это и нужно, ему нужен половой акт. Ему нужно ощущение власти. И тут нафиги. Значит, я слышал очень много рассказов, иллюстрирующих этот разрыв шаблона. Вот женщины слышал рассказы. Одна рассказывала, меня хватают, тащат в подъезд, я хочу закричать караул, но почему-то кричу «Ура!». Меня тут же отпускают. Другая дама, коллега, врач-психиатр. Будучи на сносях, очень страдала от токсикоза, то есть ее страшно тошнило в первой половине беременности. Ну, работать она продолжала, и как-то раз, когда чувствовала себя особенно отвратно, решила сократить дорогу, дойти до дома через парк напрямую. Вот. Пошла она напрямую, а в первой половине беременности не так уж и заметно. Поэтому ее, естественно, кто-то схватил за задницу, куда-то потащил. Ее спасло то, что она не испугалась, поскольку была очень занята своим самочувствием. Ее действительно очень сильно тошнило. Она просто очень конгруентно сказала, сейчас... Ее тут же отпустили, она пошла дальше домой и только дома испугалась. Один из случаев, описанных... практике имеет трагическую окраску. Это совершенно реальная история, случившаяся в Красноярске. Объявился серийный убийца, который орудовал практически в центре города. что характерно, на улице Республики, на которой расположена тюрьма. Ну, Красноярск в этом плане очень интересный город. А улица Диктатуры Пролетариата заканчивается базаром. Более того, в расцвет застоя главный врач СЭС города имел фамилию Грязнов, а начальник милиции фамилию Грабежов. Ну так вот, практически в центре города, что называется, под боком милиции, рядом с тюрьмой, орудовал серийный убийца в многоэтажках. Он затаскивал жертв, девочек-подростков, на верхний этаж дома, там насиловал и убивал ножом. Убивал он всех, поэтому вычислить его было достаточно сложно. К счастью, ему попалась однажды вполне достойная девушка, которая в итоге его и смогла опознать. Ну, его вычисляли еще по каким-то там данным. Я всего-то криминалистического не знаю, как вышли именно на него. Эта девочка обладала уже известным сексуальным опытом, и когда ее схватили, затащили в лифт, потащили наверх, одновременно раздевая, ее эта ситуация не испугала, а позабавила. То есть я и так трахаюсь 12 лет, а тут еще изнасиловать хотят. Вот. И когда они вышли из лифта, она сугубо по приколу расстегнула ему брюки, попыталась сделать миньет. Он страшно обиделся, ударил ее по голове, но кулаком, ножом, и ушел. Девочка вышла из роли. Не то, чтобы я призывал кого-то совершенствоваться, не эти ли. Хотя и в этом одно из несовершенств мира берутся делать больше, чем те, кто умеет. Ну да. Читайте классику. Однажды одной небольшой творческой группе была поставлена задача разработать какой-то курс защиты для детей. Эта группа обучала детей реагировать на приставание незнакомцев криком, привлечением внимания к ситуации. Ты не мой папа, иди, ну, надо привлечь внимание, пропозже, как можно сильнее. И дети охотно понимали это как игру, охотно включались, и в реальной жизни действительно так реагировали. То есть их еще и тестировали. Я говорю, кто в листап-то не попал, тот психолог. Ну так вот. Однако по ходу тестирования методики выяснилось, что на агрессивное приставание дети реагируют именно так, а вот на учительский голос они реагируют согласием. Соглашаются. И нужно было что-то еще добавить. Тогда один из участников этой творческой группы вспомнил случай, который случился у него на глазах, и рассказал этот случай. Случай состоял в том, что он ехал в электричке. Ну, спокойно себе ехал и ехал. В тамбуре стоял и курил какой-то молодой человек типоватого вида. Стоял, курил, никому не мешал абсолютно. Электричка достаточно свободная. На одной из остановок в электричку вошел воинский патруль. И старшему патруля, хипующий молодой человек, сразу не понравился. Ну, стоит какой-то, смотрит в окошко, курит, волосатый. А мы тут, дескать, за тебя родину защищаем. Вот с этого примерно у них и началось. Значит, старший патруля сел рядом с тамбуром, достаточно громко и разборчиво начал комментировать возможное происхождение молодого человека, каким именно способом он появился на свет и был зачат, и так далее. То есть там была масса предположений, а молодой человек никак не реагировал. Ну, стоял себе и курил. Может быть, не просто курил, а увлеченно курил. В конце концов, старший патруля, достаточно себя раззадорив предварительно этими высказываниями, пошел в тамбур, хлопнул молодого человека по плечу и сказал: «Ну ты, послушай-ка!» Хипующий молодой человек с доброй улыбкой обернулся к нему, сказал: Потом опять повернулся к окошку и продолжал курить. Старший патруля, как автомат, вернулся на свое место и замолк на комсомольском. Ну, проще, чем это «ы», творческая группа уже ничего не придумала. Детей стали обучать говорить «ы» в ответ на любое обращение незнакомца. Здесь лучше перестараться, чем недостараться. Вот в каком-то курсе эта находка так и осталась. Значит, поскольку семинар у меня в Москве не первый, и один из первых был как раз связан с личностью Сергея Огурцова, ОСВ, представителя первой научной пикаперской волны. Антинаучной, не системной. И это мнение имеет право на жизнь, и ты тоже. Так вот. Была одна группа, конечно, преобладали мужчины, девушка была всего одна. Она, наверное, и рассказала этот шаблон своим подругам. То есть через несколько лет я узнал, что этот шаблон в Москве используется девушками, которые желают избавиться от приставаний в метро, в транспорте, на улице, где-то еще. То есть нужно развернуться к человеку всем телом, сказать это «ы» с улыбкой и идти дальше. На этом приставание, как правило, заканчивается. Ну, в Москве, конечно, трудно, надо сначала сориентироваться, а может, не пристает. Внешность обманчивая. Хорошо. А вообще-то про разрыв шаблонов, как методику достаточно творческую, можно рассказывать очень долго. Но все это будут конкретные примеры. Как я уже сказал, алгоритмизировано очень мало вещей. Вот это вот «ы» для защиты от возможного насилия и приставания. И прием «да, кстати», «стоп, да, кстати». В качестве инструмента для сбора информации или воздействия. Вчера, по-моему, когда вы делали сексуальную технику, он садился на стул, его спросили, это был разрыв шаблона? Или нет? А вы? Да. Вы что думаете, только вы можете вопросы задавать, я могу вопросы задавать. Нет. Так как по-вашему, что я сделал, чтобы пациентки перестали на меня влюбляться? А что вы должны? А что вы наблюдаете? Почему участницы семинара до сих пор не порвали меня как тузик веревку? И в то же время никто не пристает с предложением сексуальных услуг, хотя уже пора. Ну давайте обратную связь. Что в моем поведении держит дам на дистанции? Дам. Вам ли не знаю? Хорошо, это вопрос для обдумывания на перерыве. Перерыв. Вопрос вот какой, я не знаю, может быть это будет, ну, впоследствии, такой способ наведения, что ли. У меня вот в моей жизни было, был такой случай, когда я разговаривал с девушкой. За что люблю этого мужика? За то, что он играет на обычном клавишном аккордеоне. И вообще за то, что он делает, безумно трудно. Поменять тональность звука во время извлечения звука. И давать такие вариации на клавишном аккордеоне. Валерий Кутер. Культура, карнавал. А? ты был сам где-то, там был оркестр. Там звук под оркестровкой. Ну, оркестровка, оркестровка, но то, что он делает на аккордеоне. Обалдеть. На баяне такие вещи намного проще сделать, но как он меняет тональность, мне непонятно до сих пор. То есть мне этот прием просто неизвестно. Ладно, продолжим. Ответы на вопросы? Ответы на вопросы? Я думаю, что кто-нибудь о чем-нибудь подумал. Мне все-таки интересно было бы ваши версии получить. А если почему вас не ругают? Ну, вот. Перенасыщение. Интеллект у них ноль. Ну, вот это то, что... Соответственно, научного скажу. Им это не нравится. То, что легко достается. Что постоянно? Пошлость. Приема на работу к первым условиям нет. Ну, куча вот таких каких-то моментов. Естественно, они вызывают реакцию отторжения. Ну, в общем, убеждений, которые им не да ладно, это не здоровая реакция. Что же, ты же уже не понимаешь. Забавно, вопрос был задан женщинам, отвечают мужчинам. А где женщина? Женщина? Они не попрятались, они не встали. Они ушли. Женская. Мы же ответили, понятно? Они гордо встали. Вы ответили на какой точки зрения? Мы тоже вы с пластиком. А давайте всех так доски пригласим и каждый зададим подобный вопрос. Да, это идея. Ну, сами Мишка, никто не мешает. Ты записался добровольцем. Почему ты не хочешь? Не записывай. Пора. Четвертый день. Ну хорошо. Вот, кстати, Роза говорит, что вы я рад, что на этом семинаре присутствует столько умных женщин, которые хотя бы соображают, что на этот вопрос отвечать не надо. Ладно. Тогда кто же на него ответит? Кто же на него ответит? Да я тут. Я еще об этом должен был быть. Не все вопросы задаешь, чтобы не хотел. Хорошо. Следующая техника, которая по-прежнему, по желанию трудящихся, более посвящена деловой области. Перегрузка сознания. Имеется в виду. Значит, мы до сих пор организовывали с вами различные ловушки для сознания, запутывали сознание для того, чтобы высвободиться для подсознательной коммуникации, для правополушария. И сознание можно перегрузить, не только запутать, а еще и перегрузить. Дело в том, что каждый человек способен осознанно воспринимать информацию, которая подается в определенном темпе, то есть некоторая скорость мышления, и в определенном объеме. Ну, если скорость мышления – это вещь достаточно индивидуальная и может различаться очень серьезно, то объем информации, которую можно сознательно обрабатывать, сравнительно усреднен. 7 плюс-минус 2 – магическая цифра. В среднем в кратковременной памяти, то есть в области, где и происходит сознательное усвоение материала, можно удержать 7 каких-то блоков. В сущности, все приемы, которые предназначены для развития памяти, стимулируют не то, чтобы блоков стало больше, а то, чтобы каждый блок стал больше. То есть, чтобы запоминать не 7 деревьев, а 7 лесов. Очень часто это сводится к развитию визуальной фотографической памяти. Поскольку визуальное мышление дает возможность оперировать большими блоками информации. Значит, сознание можно перегрузить по скорости подачи и по объему. И что же тогда возникает с той информацией, которая сознательно не усвоена? Она никуда не пропадает. Мы оставляем ее при себе. Ну, есть такая точка зрения, что мы запоминаем все, что удержали в кратковременной памяти больше 40 секунд. Поэтому к концу жизни чердак памяти серьезно захламляется многочисленными ненужными сведениями, телефонами и так далее. То есть вспоминаешь какой-то телефон, по которому звонил 15 лет назад, он тебе 100 лет не нужен, из памяти его уже не выбросить. Так вот, когда происходит перегрузка сознания, материал, поданный в условиях перегрузки, все равно усваивается и остается с человеком, затруднен доступ к этому материалу. Самый типичный пример такой ситуации – это студент, который готовится к экзамену. За короткое время он старается усвоить очень большой объем материала. Ну, сначала, конечно, организовав себе это максимально короткое время, то есть проразглядяничав весь семестр, он в последнюю неделю, или последние три дня, или последнюю ночь старается усвоить как можно больше материала. И на экзамене находится как раз в этой ситуации. Материал при нем. Более того, очень изящный оборот. Я знаю, что я это знаю. Воспроизвести не могу. Если вдруг он получит подсказку, какое-то ключевое слово, он сразу выдает целый блок, связанный с этим словом. То есть дискетка. Вставили, включили, и в любом состоянии она выдаст необходимые объем информации. Но до тех пор, пока эту дискетку никто не вставил, не соображаешь, что она вообще в природе существует. То есть сам ее взять не можешь. Нас, конечно, интересует в данном случае не ситуация обучения, как запихать побольше информации в голову тупого ученика. Ибо понятия не имею. Как писал Норберт Винер, это талант отличников быть отличниками. Талант заключается в том, чтобы воспринимать неинтересные вещи как интересные. Вот. Нас будет интересовать, как это можно использовать в других ситуациях. Что происходит с информацией тогда? А вот именно то и происходит. Человек считает полученную таким способом информацию своей собственностью. То есть, если речь идет не о формальных знаниях, не о формулах каких-то, не о новых словах, а о побуждениях, желаниях, ощущениях, самочувствии, то он эти побуждения, желания, самочувствия в себе и уносит. На этом этапе, наверное, пора записать все-таки, что у нас имеет значение фактор повторности и фактор времени. Повторность и время воздействия. То есть, чем больше времени у вас есть для работы с клиентом, партнером, тем больше у вас возможностей включить в свою речь необходимые манипуляционные предложения. И постарайтесь повторить инструкцию хотя бы 3 раза. Постарайтесь повторить ее несколько раз. По-научному, как мне уже подсказали в один из дней, это называется персеверацией, повтор. Значит, время и повторность воздействия имеют и самостоятельное значение вне гипнотического контекста. Ну, самый типичный пример – это детские просьбы. Я не видел еще ребенка, который бы один раз что-то попросил, ему отказали, и он бы этим удовлетворился. Правда, дети очень гибкие существа, они делают все, что положено делать взрослому гипнотизеру. Они дожидаются подходящего состояния клиента, то есть родителя, либо состояния после пробуждения, либо состояния сытости, довольствия всем, либо состояния повышенной уступчивости, когда родитель, по мнению ребенка, испытывает чувство вины перед ребенком за что-то. Дети очень чутко улавливают эти состояния. И тут они включают такой инструмент, как время и повторность воздействия. Двуединый инструмент. Пап, купи, вот эту куклу, папа, купи. У нее ручки и ножки сгибаются, у всех есть такая кукла, у меня нет такой куклы. Папа, купи куклу, куклу, купи, папа, вот эту куклу, вот эту самую. Папа, купи куклу, хочу куклу. Итак, ad infinitum, то бишь до бесконечности. Либо пока по заднице не получат, либо пока кукла не будет получена. Есть третий вариант. А? Третий вариант есть. Третий вариант предполагается, что я перечислил 2 варианта. Мазарец. А. Третий вариант. А то тут выбора совсем. Денег нет. Я думаю, что есть больше вариантов. Опять-таки, это не исчерпывается нашим детским опытом применения времени и повторности воздействия. Это и во взрослом опыте встречается. Есть прекрасное женское определение зануды. Зануда – это мужчина, которому легче дать, чем объяснить, почему не хочет. Кстати, с женщинами очень не хватает. Да. Значит, к слову время мы пристегнем еще одну вещь. В инструкции следует упомянуть о времени, когда результат должен наступить. То есть инструкция может быть достаточно большой, она просто распределена по курсу общения. Инструкция о времени наступления результата может быть оторвана от инструкции о результате. Но если вы многозначительным голосом говорите про результат, что вы хотите добиться от партнера, а потом, между делом, комментируя сводку погоды, произносите, когда это должно наступить таким же многозначительным голосом, то в итоге человек и получает и инструкцию о том, что надо сделать, и инструкцию о том, когда надо сделать. Иногда требуется еще одна добавочка, инструкция, с кем это надо сделать. В целях пикапа, разумеется, это будет звучать как сегодня и со мной. Дабы это не случилось послезавтра с каким-нибудь другим. У нас в Алгарии есть общий любимый автор, Губерман. его гамме разнообразным. На эту тему есть два гарика. Первый. Какие дамы нам не раз шептали: дорогой, конечно, да, потому что, но не сейчас, не здесь, не с тобой. А второй гарик. Мужик тугим ужом совьется, и если пламя в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет. Возвращаемся к перегрузке. Перегрузка по темпу. Самый простой прием – ускоренная речь. Либо постепенно ускоряющаяся, если этого требует контекст переговоров, или изначально ускоренная. Ну, есть люди в этом плане талантливые, то есть генетические факторы расположились так, что они говорят очень быстро. Это их свойство по жизни. Они действительно убалтывают своих собеседников, своих партнеров, поскольку ухитряются, произнося 200 слов в минуту, повторить инструкцию раз 5-10, причем каждый раз разными словами. В общем. В итоге собеседник уходит просветленный, славя учителя, на всякий случай падая возле могилы скупки. Этот прием, который связан с ускорением речи, я на семинарах не демонстрирую, просто потому что я разучился быстро говорить. Ну, то есть сейчас я выпиваю примерно 3 высших суточных дозы кофеина в тех чашках, которые мне Маша с удовольствием приносит. Вот. А для того, чтобы быстро говорить, мне придется принимать 5 суточных доз кофеина, этого уже сердце не ведет просто-напросто. Поэтому не будем выпендриваться и скажем, что я это разучился делать. Ибо мышление каждого из вас по скорости перебить достаточно трудно. Но, говорим мы, и тут же на всякий случай добавляем но. У нас есть технические средства. Мы же можем текст записать с необходимой скоростью, независимо от того, с какой скоростью мы говорим. Зачем вообще существует цифровая запись? Затем и существует, чтобы потом ее оформлять. То есть в рекламных целях ускоренная речь используется сплошь и рядом. Время в эфире дорогое, сказать надо много, и значит, либо подбирают дикторов, которые способны очень быстро работать языком. Кстати, первый раз не вы придумали. Первый раз я это услышал от Коваленко. Семинар, который назывался «Фокусы языка». А потом стал называться «Фокусы языком». Не без влияния последнего. Это унилингвистика, это авторское название. Унилингвистика, согласен. Это круто. Это будет цитироваться со ссылкой. За ваш вопрос, пожалуйста. Ускоряющаяся речь. Вторая возможность. Убыстренная речь вместе с кинестетической дезориентировкой. Вот эту вещь можно замаскировать под игру, под обследование в клинической практике. Под какой-нибудь занимательный психологический тест, вычитанный в каком-нибудь популярном журнале. Вместе с чем? С кинестетической, что? Дезориентировкой. Ну вот эту вещь можно продемонстрировать. Ну ее придется показать, потому что непонятно будет, о чем речь идет. Кто хочет поучаствовать? Спасибо. Дойдите, нет, обращаться. Володя. Ульяна. не скалолю. Я хочу одно задание тебе предложить. Заранее предупреждаю, задание достаточно трудное. Дело в том, что я буду прикасаться к пальцам твоей руки и называть эти пальцы названиями. То есть вот это у нас большой палец, это указательный, это средний, это безымянный, это нижний. Потом я иногда буду правильно называть средний палец, что касается среднего пальца, а иногда неправильно говорить, что это указательный палец, что касается мизинца. Твоя задача, по мере того, как я прикасаюсь к пальцам и называю их, что вот это указательный, а это средний, это безымянный, это мизинец, посчитать, сколько раз я назову правильно, а сколько раз ошибочно. Для этого тебе придется включить все возможности своего высокоскоростного мышления. И так это касается большому пальцу, а когда ты коснусь к мизинцу или к указательному, или к среднему, или к безымянному, или к мизинцу, твоя сосредоточенность должна возрастать. Более того, на самом деле ничего этого может и не происходить, но когда я прикасаюсь к мизинцу или большому пальцу, или среднему, или безымянному, твоя сосредоточенность опять нарастает, опять ошибка, опять правильно. Опять ошибка, опять правильно. Средний палец, указательный мизинец, большой безымянный указательный мизинец, средний большой безымянный свободной рукой. Очень хочется почесать нос, хотя можно этого не делать. Шаблонов быстрого действия. А зачем ты? Тебе это зачем? А задача рисовать. Подключается второй фактор. То есть мы не только по скорости, но еще и по объему добавляем информацию. На фоне этой информации какие-то простые, понятные инструкции легко выполняется. Разумеется, главным для нас является создание контекста, в который могли бы мы поиграть в игру или провести какой-то тест, вычитанный из журнала «Мурзилка» или что-то еще. Опять возвращаемся к базовым вещам, стратегическим. До сих пор я это говорил достаточно разорвано. Теперь хотелось бы собрать в одну минуту. Во-первых, для того, чтобы работать с человеком, манипулировать человеком массами людей, создайте контекст, в котором ваша манипуляция будет воспринята. Желательно, чтобы этот контекст был комплиментом для объекта манипуляции. Не хочу. Подчеркивал его хорошее качество. Быстроту его мышления. Во-вторых, привлеките внимание к своему сообщению. И вот только в-третьих идет манипуляция. Что толку манипулировать человеком, который не воспринимает и не готов воспринимать вашу манипуляцию? Обозначьте ситуацию, распределите роли, то есть создайте контекст. Привлеките внимание человека и только потом манипулируйте. Следующая возможность вот такой же непринужденной перегрузки по скорости. Предложите человеку решать какую-нибудь математическую задачу из серии «Занимательная арифметика». Ну, великого русского математика Перельмана, например. Можно сказать. Ландау Лившиц. Ландау Лившиц из последних курсов. Нет. Простенькая арифметическая задачка, которую вы попросите человека решить, предупреди, а я тебе в это время буду мешать. Тоже тест из журнала «Мурзилка». И пока он решает задачу, вы ему активно мешаете, то ли прикасаясь к пальцам, то ли еще что-то делая. То есть постоянно говоря что-то, рассказывая содержание передовицы из московского комсомольца, делайте иногда ясные, прямые, понятные, короткие внушения. В более клинических, что ли, случаях можно замаскировать эту вещь под обследование и предлагать, допустим, счет по трепелину. От сотни отнимать по 3, или по 11, или по 17 в уме. Сказать, что вам важен результат, который он получит, и предупредить клиента о том, что вы ему можете мешать усиленно. То есть вас интересует, насколько он работоспособен. Можно добавить до времени, которое вы можете делать, это скажете секундомер. То тоже неплохо. Секундомер — это элемент обследования. Команда отдавана в таком состоянии, что не осознает? Спросите его. Осознает? А у него есть вопросы по этому поводу? А? То есть он их хорошо осмысливает? Спросите Володю. Володя, а какую тебе команду дали? Чешется нос, мы почесал нос. Ну ты помнишь эту команду, да? Нет. Хорошо. А где же здесь манипуляция? Кошелек правильно. Когда вы будете делать манипуляцию, обязательно давайте письменное предупреждение. Тебе просить надо. Большинство людей просто попросят, они делают. Нет, потому что делать понятно. Может быть, потом возникает вопрос по поводу того, что им сказали. Зачем ты мне это сказал? Зачем ты меня послушал? Нет. Иногда такое бывает, и вам придется утилизировать этот вопрос. Например, встречным вопросом тебе не померещилось. Я такое сказать в жизни. Я слов таких не знаю. Перегрузка по объему. Что? Рассказать про что-нибудь, наверное, в большом объеме. А, ну да, более или менее связано. Материал взякивает инструкции и выбираем его голос. Перегрузка по объему. В деловой и клинической практике имеет название «двойное наведение». Мне нужно 4 человека, с которыми мы пройдем это как шаблон для демонстрации, затем вы сделаете упражнение. Да вы просто выходите. Раз, два, три, четыре. Значит, первонаперво, суть приема в том, что человек перегружается при двойном наведении, потому что ему в одно ухо поступает одна информация, а в другое ухо другая информация. То есть здесь нужно, чтобы два человека говорили каждый в свое ухо что-то свое. Не важно, что вы будете говорить. Вы можете говорить формальные конструкции, предназначенные для создания трансового состояния, а можете брать текст из газеты, насыщенный инструкциями о том, что вам нужно. И, наконец, в самых откровенных случаях вы просто говорите, что вам нужно, но каждый в своем уме. Что здесь следует согласовывать людям, которые говорят в уме? Громко, в первую очередь. Темп может быть разным. То есть одинаковый темп достигается тренировкой. А вот громкость лучше сразу сделать одинаковой. Проще всего этого добиться тогда, когда у вас рост одинаковый. Ну, у кого у нас одинаковый рост? У Сергея и у Света. Хорошо. Давайте тогда Алексея, допустим, сделаем субъектом, то есть объектом поставим посередине. Ваша задача, Алексей, кроме того, что вы что-то будете говорить, для начала придвиньтесь поближе к клиенту возьмите его за плечи, напоминаю, плечи это вот по медицинскому. Фемор, по-моему. Вот. И немножко раскачиваете его из стороны в сторону. Чуть-чуть. Прекрасно. Немножко вперед. Артем, становись сзади. Твоя задача бессистемно прикасаться к разным участкам спины. Ну, границу спины определишь сам. Прикасаться, не толкать, это самое, не бить. Прикасаться. И тоже говорить что-то свое. Можете в этом упражнении заранее решить, какой результат вы хотите получить. Но для демонстрации я просить вас об этом не буду, поскольку тут слишком уж очевидная ситуация. Пожалуйста, начинайте говорить все втроем, что кому в голову взбредет. Можно формула наведения транса. Начинайте. Не стесняйтесь, говорите. Артем тоже говорит. Артем, бессистемное касание. Если у вас в группе оказалось больше, чем 4 человека, оказалось 5 человек, то человек пятый может еще делать какие-то жесты в поле зрения, привлекающие к чему-то внимание, к каким-то блестящим предметам. Ради чего это делается? Ну, в обыденной жизни, например, ради того, чтобы... Пустой. В обыденной жизни это чаще всего используется для карманных карт. Для карманных карт. Неплохо забался? Нет, хорошо забался. Вот там он мешает. Но он уже нас помешает. А если ему было? Еще раз. У человека, который... Есть некоторая особая мотивация. Ну да ладно. Молодцы. Значит, самое главное. Спасибо. Вам было прекрасно видно выражение лица, как оно менялось в полбеговой сеансе. Такая практика принята... Спасибо, садитесь. Такая практика может быть принята, поскольку для нее нужно минимум 2 человека. В том случае, когда вы на переговорах хотите добиться определенного результата от одного человека. Вы приходите вдвоем на переговоры, контекстно оформляете, что вы становитесь рядом с человеком, и как бы в пылу разговора какие-то вещи произносите одновременно. Это требует предварительной тренировки, требует предварительной подготовки, но очень небольшой. На моей практике я эту технику внедрил, что ли, предложил в работу одного риэлторского агентства. То есть там одного клиента убалтывали 2 агента, по крайней мере. Одновременно они делают то самое, как бы... Решающее внушение. Они говорят, грубо говоря, порох. А дальше по очереди. В противном случае, если они все время говорят одновременно, у клиента может возникнуть реакция отторжения, особенно если клиент выше по социальному классу. А вот когда это маскируется пылом беседы, и произносится только инструкция, отнюдь не очевидно, что именно происходит для человека, который оказывается в центре. Ну, если это сопровождается, допустим, видимостью спора, я скажу, нет, я скажу. А ты что скажешь? А ты что скажешь? Бух! Например. А такой вопрос. Ну, чтобы сесть рядом, ну, во всяком случае, в моем контексте, вообще его это речь не идет. То есть, но единственное, что, к счастью, людей, с которыми я хожу, у них огромные столы так далее. И вот имеет ли смысл просто сесть, как бы, подальше друг от друга, чтобы создавать максимальное разнонаправленность на... Это прекрасный выход из ситуации. Да, действительно, можно это сделать. Дело в том, что какая разница, с какого расстояния вы перегружаете. Все равно же вы говорите в разные уши одновременно, так или иначе. Стереоэффект остается. То есть не обязательно вот рядом, да. Ну, опять-таки, еще тактильный контакт появляется. Он может быть, но вообще-то достаточно звукового контакта. Вот когда я впервые обучался, в частности, этой технике уберка, тактильных контактов не было. То есть я был зайчиком упражнений, для демонстрации. И со мной говорили два человека по-русски, а Берг сзади что-то еще и по-английски шарашил. Вот. Так мало того, что он шарашил что-то по-английски, он делал какие-то жесты над моей головой. Что я иногда видел, а иногда не видел. Он сзади стоял. И вот это вот интересная совершенно позиция, интересное ощущение того, что каждая половина головы думает по-своему, или каждая половина грудной клетки движет по-своему. Я помню, поймался ли я именно на этом ощущении, и еще подумал, такого же не может быть. То есть я был занят собой. Все инструкции, которые говорились, ну, они были благоприятными, конечно, хорошими, даже хорошим результатом привели. Вот, наверное. Помещение тогда человека, потому что, опять же, в деловом смысле сесть кому-то сзади, это просто вообще нереально, да? А вот спереди имеет смысл или лучше все всегда переднее пространство оставить свободным? Пользуйтесь тем помещением, которое вы вынуждены выбирать в переговорах. Главным у вас остается двойное наведение, то есть говорение одновременно. Не, ну помещение-то обычно все стандартное. Это 60 кабинет и стол тогда радров. Значит, используйте то, что нужно, но это требует тренировки. Вам лично я бы рекомендовал провести видеотренинг такого рода переговоров. С тем человеком, с которым я хожу. Совершенно верно, да. То есть, когда вы все это видите в записи, для вас многое становится ясным. Посадите кого-нибудь на роль зайчика из своих и отрабатывайте, что вы хотите каждого конкретного похода. Отрабатывайте. Потом вы посмотрите на запись и обратите внимание, что вот в этот момент нужно.